Глава 19. Первая мысль лихорадочно, будто бешеная лисица, взметнувшаяся в голове Маргариты, выглядела приблизительно подобным образом. Господи, как невообразимо хорошо! Она же была последней. Потому что потом девушку накрыла волна того самого, поглощающего разум и тело жара, который она испытывала однажды в объятиях мужчины, прижимавшего ее в данный момент к себе с пылом неопытного, но рьяного подростка. Будто не было 7 лет, проведенных далеко друг от друга, будто вообще ничего не было в промежутке от давней памятной ночи в отеле, когда Маргарита впервые испытала ощущение абсолютного счастья. До этой минуты, под старым, видавшим многое на своем веку деревом. Ей казалось еще мгновение, и она просто не сможет дышать от захлестнувших эмоций, потому что воздуха категорически не хватало, а сердце колотилось с бешеной силой. Жаркие, обжигающие руки, скользящие по ее спине, требовательные, но такие мягкие губы, превращающие вполне себе взрослую женщину в ту девочку, которая, сбежав из отеля, шла по ночному городу, не в силах сдержать восторженную улыбку. Она помнила все это до мельчайших деталей, и сейчас словно вернулась на 7 лет назад. В какой-то момент Ник увлекся настолько, что сам того не замечая, прижал девушку к себе еще сильнее. Но тут же, опомнившись, оторвался от нее, глядя на Марку мутным взглядом, будто только что выпил целую бутылку крепкого алкоголя, причем не закусывая и залпом. «Что, опять сделаем хорошую мину при плохой игре? Станем в который раз изображать равнодушие?» — спросила она с вызовом, хотя ноги подкашивались от плавящей тела истомы и желание принять горизонтальное положение по возможности рядом с этим горячим образчиком брутальности. Глаза мужчин изучали покрасневшее лицо Барби, припухшие и чуть искривленные усмешкой губы, ее взгляд, в котором она тщательно прятала ожидание его ответа. «Что это вообще такое?» Голос Ника охрип, а дыхание слегка сбивалось, отчего слова звучали рвано. При этом руки его по-прежнему оставались все на том же месте. Одной ладонью он прижимал девушку к себе, расположив ее прямо между лопаток, отчего Марго казалось, будто теплые волны из-под мужских пальцев разбегаются по всему телу, а вторую держал ровнехонько на округлом, весьма волнительно своими изгибами бедре. «Почему именно ты? Почему именно от тебя у меня рвет крышу? Я помню все до мелочей, как ты выгибалась в моих руках, кусая губы, чтобы не закричать. Я так искал загадочную ночную гостью. Надеялся, что она поможет мне забыть одну весьма стервозную блондинку, потому что лишь той ночью я впервые не думал о золотой девочке, накрепко засевшей в моей голове. Мне было невообразимо хорошо, а ты... Черт, это оказалось ты!» Ник медленно, словно нехотя, убрал руки и отступил назад. Хотя Марго с полной уверенностью могла дать голову на отсечение, этот шаг дался ему с трудом. Слишком горячо ей было от его взгляда. Она видела абсолютно ясно, насколько сильное влечение испытывает к ней этот красивый, умный мужчина. «Я не знаю, как со всем этим быть. Но уверен в одном. Если пойду на поводу этого ненормального, безумного желания снова ощущать тебя, как тогда, ты вынешь мою душу и растопчешь ее. Я не думаю, что готов страдать все последующие годы, когда золотая девочка исчезнет в далеком царстве денег, понтов и всевозможной мишуры». Маргарите захотелось ударить его сильно, чтобы Ник ощутил ту боль, которая разрывала ее сейчас на крохотные, колючие осколки, от горьких, будто ядовитая микстура слов. Захотелось крикнуть прямо в это потемневшее от еле сдерживаемой страсти лицо, что нет больше у золотой девочки царства королевства. Ничего нет, кроме глубокой финансовой долговой ямы, из которой она пытается выкарабкаться всеми правдами и неправдами. Что сама золотая девочка стала совсем другой, что она выросла, что в конце концов, даже забыв имя Лехи Никитина, всегда помнила себя в его сильных руках и под тяжестью его тела, называя мысленно лишь старым школьным прозвищем, что очень сильно соскучилась за эти долгие годы рядом с чужими, вовсе ей ненужными мужчинами, что первый муж был лишь лекарством, витаминкой в яркой обертке, попыткой вылечить свой воспаленный разум от ежедневных мыслей о сероглазом парне, оставшемся где-то очень далеко, что впервые, рассказывая второму супругу о своем прошлом, она расплакалась, когда Федор Михайлович вдруг сказал, гладя супругу по светловолосой голове, которую она положила ему на колени, расположившись прямо на полу подле сидящего на кресле мужа. «Глупенькая девочка, ведь это и была твоя первая любовь, настоящая, та, которая на всю жизнь, а ты сбежала. Тогда Марго всеми силами гнала от тебя эту правду, но сейчас, глядя в лицо Лехи Никитина, она ясно понимала, умный взрослый мужчина, годящийся ей в отцы во всех смыслах этого выражения, был прав. То, что Ник отстранился и снова собирался замкнуться, пряча свои чувства под замок, причинило ей безумно сильную боль, из-за которой хотелось завыть. Она желала Ника всего, полностью без остатка. Желала, чтобы он всегда был рядом, глядя вот этим тяжелым взглядом лишь на нее. Однако при этом Маргарита очень хорошо понимала, Леха Никитин совершенно прав. Тогда, 7 лет назад, поведя на себя по-другому, был шанс. Сейчас уже нет. Даже если предположить, что сейчас он плюнет на все свои сомнения, что она не позволит ему уйти, совершенно очевидно, дальнейшее развитие событий им обоим принесет лишь боль расставания, которое однозначно неизбежно. При этом Марго интуитивно чувствовала, Ника тянет к ней так же сильно, как и ее к нему. Стоит приложить минимум усилий, Леха сорвется. Барби все это осознавала, но тем не менее девушке по-настоящему было больно от того, что он даже не пытается попробовать, рискнуть коварным противоречием назло. Маргарита осторожно обошла Никитина и направилась в сторону дороги. Ей нужно было прогуляться, оказаться на максимально далеком по возможности расстоянии от этого мужчины, хотя бы на полчаса, потому что эти резкие скачки высокого напряжения между ними вымотали ее дальше некуда. «Стой, ты куда?» Ник шагнул было ей вслед, но тут же остановился. «Послушайте, Алексей Леонидович, от всей души с глубоким, троекратным русским поклоном, идите вы к черту. Надоели, сил никаких. Вы хотите меня, я хочу вас. Все очевидно, но нас разделяют, как это говорят, непреодолимые противоречия. Так что давайте-ка перестанем заниматься ерундой. Я завтра вернусь в свой дом. Авось не прибьет никто. А даже если и прибьет, поплачьте на могилке. Может быть, положите розочку в память о бывшей однокласснице, которая стала необычайно ценным работником для вашей компании. И да, решайте, нужен вам дом или нет. Хватит заниматься садомазохизмом. Хотите его выкупить – забирайте. А работать на вас я больше не буду». Маргарита бросила замершему Нику последнюю фразу, а потом снова пошла прочь, в глубине души загадав, если позовет и остановит, отдаст ему всю себя, без остатка. Не позвал и не остановил. Девушка брела, особо не глядя по сторонам. Да, на дворе ночь, но в этом городке всегда можно было гулять в любое время суток. Ничего не случится. На душе становилось все тоскливее и тоскливее. Хотелось просто идти, куда глаза глядят. Лишь бы никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Сама дура. Не нужно было соглашаться на эту нелепую и совершенно непонятно за каким чертом придуманную Никитином работу. Не нужно было переезжать к нему. Не нужно было. Да вообще ничего не нужно. «Маргарита?» Девушка подняла голову, отрывая взгляд от земли, и покрутилась в поисках мужчины, окликнувшим ее. Конечно, она сразу узнала голос. Было бы странно не узнать человека, с которым она провела несколько лет в статусе официальной пары. Ров стоял в паре метров от нее, слегка покачиваясь на ветру, будто та самая рябина из старой песни. Очевидно, Макс изрядно принял на грудь. Вести беседу с пьяным бывшим Барби совсем не планировала. Но вместе с тем знала Орлова очень хорошо. Он не отстанет. Будет плести следом и ныть, потому что алкоголь всегда превращал его в какое-то жалкое подобие мужчины, способного лишь пускать слюни, жалуясь на несправедливость жизни. Она махнула Максу, и тот радостно потрусил в ее сторону. Девушка наблюдала за ним со стороны, мысленно поражаясь саму себе. Как она могла быть с Орловым столь долго? Да, красив, высок, обаятелен. Но он же тряпка. Самое, что ни на есть, настоящая половая тряпка. Другой бы послал куда подальше девицу, ославившую его своим побегом на весь город, а этот готов крутиться у ее ног послушной дрессированной собачкой. Разве это нормально? А как же самоуважение? Ей тут же вспомнился Ник с его железобетонными аргументами. А тот совсем наоборот. Настолько спесив и принципиален, что иной раз это попахивает маниакальностью. Но тем не менее, Никитина она ощущала как сильного самца и, пожалуй, могла бы стать за его спину, позволяя мужчине идти впереди. Снова заболела в груди. Марго тут же постаралась выкинуть все мысли о своем новоявленном боссе, которому она всего лишь несколько минут назад заявила о расторжении их трудового договора. Все. Пусть затихает это чувство, которое она боится назвать вслух. Ни к чему такие страсти в ее и без того нестабильной жизни. «Марго, ты почему гуляешь среди ночи одна?» Породистое лицо Орлова раскраснелось от выпитого алкоголя, глаза блестели, а виски несло за 5 километров. Захотелось пройтись. Бывает такое. Барби старалась говорить обычным тоном, чтобы Макс не догадался, насколько ей сейчас плохо. Он, конечно, пьян, но тоже знает свою бывшую девушку слишком хорошо. Нужно избежать пустых ненужных расспросов, тем более в исполнении Орлова. «У тебя все хорошо? Ты расстроена. Я могу помочь? Скажи, я все сделаю для тебя». Маргарита смотрела на стоящего перед ней мужчину и понимала, да, сделает. Все, что она попросит. Правда, скорее всего, будет ждать ответной милости в виде королевского позволения любить ее до скончания веков. Но... И в этот момент Марго вдруг сказала то, о чем прежде не думала. Всеми фибрами души с самого первого дня своего возвращения в родной город, не желая иметь с Максом Орловым общих дел. «Орлов, ты купишь мой дом? Я хочу продать его именно тебе».